Прошло около часа. Валентина безмолвно, едва дыша, с остановившимся взглядом, все же сидела подле Мореля. Наконец она почувствовала, что сердце его забилось, еле уловимый вздох вылетел из полураскрытых губ, и легкая дрожь, предвестница возврата к жизни, пробежала по всему его телу. Наконец глаза его открылись, но взгляд его был неподвижен и невидящ. Потом к нему вернулось зрение, ясное, отчетливое. Вместе со зрением вернулось и сознание, а вместе с сознанием — скорбь. «Я все еще жив!» — воскликнул он с отчаянием. «Граф обманул меня!» И он порывисто схватил со стола нож. «Друг», — сказала Валентина со своей пленительной улыбкой, — «очнись и взгляни на меня». Морель громко вскрикнул и, лепеча бессвязные слова, не веря себе, словно ослепленный небесным видением, упал на колени. На другой день, в первых лучах рассвета, Морель и Валентина, найдя дверь пещеры открытой, вышли на воздух. Они гуляли под руку по берегу моря, и Валентина рассказывала Морелю, как Монте-Кристо появился в ее комнате, как он ей все открыл, как он дал ей воочию убедиться в преступлении, и, наконец, как он чудом спас ее от смерти, между тем, как все считали ее умершей. В утренней лазури неба еще мерцали последние звезды. Вдруг Морель заметил в тени скал человека, который словно ждал знака, чтобы подойти. Он указал на него Валентине. — Это Джакопо, — сказала она, — капитан яхты. И она сделала ему знак подойти. — Вы хотите нам что-то сказать? — спросил Морель. — Я должен передать вам письмо от графа. — От графа? — повторили они в один голос. — Да, прочтите. —